Игра называется «Угон автомобиля». «Почему?» – спросила Power Girl. «Потому что именно автомобили будут краеугольным камнем КТА. Игрок в любой момент может угнать машину, которая ему приглянется, и рассекать на нем по городу». «То есть как угнать?» – не поняла героиня с Криптона. «Это же преступление. Игры должны нести в себе правильные ценности и учить детей. Это все чушь», – прервал я ее. «Знакомьтесь, Томми Версетти, автоугонщик, киллер, наркодилер и просто обычный тунеядец. И вы играете за него». «Что?» – возмутилась Карин, не понимая, как можно играть за преступника. «Судьба вашего персонажа трагична. За его плечами 15 лет в колонии строгого режима, срок он отмотал за главных боссов, и после долгожданного освобождения, как это часто бывает, вернулся к старым друзьям. Они, в свою очередь, отправляют его на новое дело. Проследить за проведением скромной сделки между двумя наркоторговцами. Однако, как в лучших традициях Готэма, в самый ответственный момент, какие-то мрачные парни в масках и со штурмовыми винтовками наперевес, перестреляв всех как куропаток, исчезают в каменных джунглях большого города, умыкнув при этом чемодан баксов и чемодан кокса. Ваш босс, Санни, настойчиво требует вернуть товары и деньги обратно. С этого момента и начинается все веселье. Вы можете делать в этой игре все, что душе угодно. Угонять тачки, избивать прохожих, убивать полицейских, взрывать вертолеты, в общем, творить все те бесчинства, которые не можете творить в реале. Но это же плохо. Эта игра пропагандирует насилие, продолжала Кара отстаивать точку зрения праведной героини. А что если игроки после нее возьмут в руки ружья и выйдут стрелять на улице или угонять машины? Знаешь, в игре также можно купить машину за деньги и ездить по правилам дорожного движения. Эх, можно же посмотреть на все это с другой стороны. Все те люди, которые страдают от стресса на работе, могут сбросить его в этой игре. КТА – это скорее реабилитационная игра, позволяющая испытать в виртуальном пространстве всю прелесть криминального мира, при этом не срываясь в реальности. Быть может, люди, поиграв в нее, остудят свой пыл и не наворотят дел, которые могли бы сгоряча наворотить. «Я согласен с этим», — поддержал меня Пол Диас. «Все хотят ощутить полную свободу и всевластие, но в реальном мире такое невозможно. Поэтому мы должны дать людям шанс испытать это чувство в виртуальном поле, где они никому не смогут навредить». Power Girl некоторое время колебалась, но под конец сдалась и согласилась, что такой подход и в самом деле мог бы снизить уровень преступности. По крайней мере, шансы на это были. К тому же, девушка и сама была не против сыграть роль преступника, чтобы на себе ощутить, каково это стоять на стороне зла. Главное, чтобы она не вошла во вкус, а не то мир ожидает катастрофа. Я вытащил из инвентаря летающую видеокамеру и запустил на ней прямую трансляцию на Интвиттер. После новогодней ночи, где я провел прямую трансляцию и спел для фанатов песню «Happy New Year», они все время просили, чтобы я как можно чаще выходил с ними на связь. Моя популярность растет с каждым днем, и сейчас на Интвиттер на меня подписано более 13 миллионов человек, на Ютубе свыше 10 миллионов. Чтобы поддерживать свою популярность на должном уровне, я решил понемногу выкладывать в сеть фото и видео на самую различную тематику. А сегодня решил в прямом эфире анонсировать начало разработки первой компьютерной игры. Друзья, сегодня тот самый особенный день, о котором вы так долго просили. Прошу вас поприветствовать этих замечательных людей и высококлассных программистов, показал я на экране всех сотрудников. Именно они будут разрабатывать первую компьютерную игру нашей компании. Сегодня мы провели совещание и определились с темой будущего проекта. Но я не буду раскрывать вам все карты, иначе будет неинтересно. Так что пока игра останется под грифом «Секретно», но вам, друзья, в качестве благодарности за вашу поддержку, я озвучу название игры. Итак, барабанная дробь. Grand Theft Auto. Вице-циты. Тут же посыпались комментарии. Silverwing. Ура! Наконец-то мир увидит нормальную компьютерную игру. Ждем с нетерпением. Меца или Хора. Название какое-то странное. Угон автомобиля. Нам что, придется красть тачки? Ха-ха, если это реально, то это в самом деле было бы прикольно. Евелин Сларк. Пока разработкой игры занимается Алекс Рид, я спокоен. До этого момента он меня еще ни разу не разочаровал, и я очень жду компьютерную игру, созданную именно им. Уверен, это будет нечто эпохальное. Deep Memories. Эй, а когда выйдут новые книги? Давид Магис. Завались. Мы здесь обсуждаем игры. Мой режим ждуна уже работает на полную. Черт. Сколько же нам еще ждать релиза? Хнык, жизнь боль. Едки Йоханссон. Вообще не факт, что компьютерная игра будет такой же успешной, как и мобильные. Масштаб не тот, тут требуется куда больший опыт, а у Алекса его немного. Поэтому, не слишком надейтесь. Да и название какое-то странное. Кайка Стила. Ребят, а вы видели блондинку с короткой стрижкой? Интересно, кто она? Очень красивая. Раиша Саифаля. Должно быть одна из программистов. Очень молода, чтобы занимать руководящую должность. Но соглашусь с комментатором выше, настоящая красотка. Я приблизил камеру и заснял Карин, которая смущенно смотрела в объектив. Сейчас на прямой трансляции 363 тысячи подписчиков и аудитория продолжала стремительно набираться. Да, Power Girl не видела всех этих людей в реале, они находились по другую сторону камеры, но число зрителей, а также их комментарии позволяли прочувствовать взгляды всех 300 тысяч человек прямо здесь и сейчас. Тем более, она предстала перед всеми как Карин Стар, а не Power Girl, что еще больше приводило героиню в замешательство. Позвольте вам представить, это Карин, директор Allritics Games и руководитель будущего проекта. Прошу проявить к ней вежливость. Многим она может показаться слишком молодой для такой должности, но посмотрите на нас. Летающий дрон поднялся вверх, охватывая всех присутствующих. Мы все молодые и целеустремленные. Именно на наши плечи легла ответственность изменить индустрию видеоигр, вдохнуть в нее новые идеи и посмотреть на нее свежим взглядом. Надеемся, вы все нас поддержите. Будет нелегко, но мы постараемся создать игру, которая сможет подарить всем вам удивительное чувство свободы. Сегодня состоялся анонс КТА, и в честь этого знаменательного события, я хочу порадовать вас выходом новой мобильной игры. Она называется 2048, и в нее может поиграть каждый, так как она абсолютно бесплатна. Если у вас есть свободная минутка и вы не знаете, чем ее занять, то эта игра будет вашим спасением. Как я уже говорил, 2048 несложное для разработки приложение. За это время Allritics Mobile уже успела завершить ее, и я решил явить ее на суд общественности именно сегодня, когда ажиотаж среди фанатов по поводу анонса первой компьютерной игры достиг пика. Это должно помочь быстрой раскрутке приложения. Так как я не стал тратиться на рекламу, пришлось задействовать другие методы. Луцкома 001. Ничего себе, такие крутые новости и все в один день. Бегу качать. Мария Анел. Я уже скачал. Довольно залипательно. Игра несложная, но я почему-то уже продул несколько раз. Лиса Асмр. Просто ты нуб и у тебя не работает соображалка. Спорю, что я выбью 2048 до конца суток. Шелих Махфудин. Бесплатная игра. И даже без рекламы. Такое вообще возможно. Лесли Лима. Алекс Рид никогда не вставлял рекламы внутрь игр. Я думал, что раз игра бесплатная, то он поставит ее здесь. Но нет. Интересно, как он собирается монетизировать игру. Гайвин Посвал. Мне кажется, он создал эту игру, чтобы просто порадовать нас. Само производство должно быть несложное, это понятно по самому приложению. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Рид раздает ее бесплатно. Хелиас Диэп. Это круто. Я никак не могу перестать играть. Кто-нибудь остановите меня. Глава 124. Лоис Лейн и Кларк Кент. Метрополис. Дейлы Планет. Лейс, погоди, мужчина в очках тщетно пытался остановить брюнетку, стремительно покидающую здание редакции. Послушай меня, я должен пойти с тобой. С чего бы это, Кент, не сбавляя шага, спрашивала девушка. Хочешь забрать эксклюзив себе? Можешь даже не мечтать об этом. Да не в этом дело, а мне кажется в этом. Послушай, договориться о встрече с Алексом Ритом удалось именно мне. И я хочу, чтобы мое интервью состоялось на должном уровне. В связи с последними новостями, а именно объявлением номинантов на престижные премии Грэмми, Хегами Авардс, Бакселлер, имя Алекса Рита было буквально у всех на слуху. И взять интервью на волне успеха звезды и вспыхнувшего народного любопытства было бы для журналиста редкой удачей. Поэтому с тех самых пор, как Рит прибыл в Метрополис, журналистка Daily Planet Лоис Лейн эту редкую удачу отчаянно пыталась поймать. Но Алекс Рид в первую очередь был известен как человек скрытный, который с момента своего дебюта в сфере развлечений интервью давал лишь 3 раза, и то всего одной журналистке, Вики Вейл. Поэтому, когда он согласился пообщаться с Лоис, та посчитала это своей большой победой. Работа значила для Лоис Лейн все, и будучи прирожденным журналистом, она считала, что любая правда, любые проблемы и события, напрямую влияющие на общественную жизнь, должны быть обязательным образом доведены до людей. Алекс Рид не просто влиял на общественную жизнь, он менял ее уклад, прививая людям любовь к книгам, играм и музыке. «Лейс, а ты не думала, почему он согласился дать интервью именно тебе?» Не унимался Кларк. «Скорее всего, он наслышан о твоих непростых отношениях с Суперменом и поэтому...» «Каких отношениях, Кент?» Прервала она его. «Да, Супермен много раз спасал меня, и это, пожалуй, единственное, что меня с ним связывает». Лейс печально выдохнула, но сбавлять шаг не стала. «То, как он часто выручал меня и все время оказывался рядом, наводило меня когда-то на определенные мысли. Но его это, видимо, не интересует. Я все равно думаю, что ты самый важный человек в жизни Супермена. В последнее время я стала в этом сомневаться». «Да послушай же ты, наконец!» Кларк остановил девушку, преградив ей путь. «Я не доверяю Риту. Что если он через тебя хочет выйти на героя Метрополиса? Это опасно, поэтому я иду с тобой. Ты же понимаешь, что это даже звучит как бред. С чего бы ему понадобился Супермен? Он же не Лекс Лютер, в конце-то концов. И знаешь что, вот смотрю я на твой нервный вид и все больше убеждаюсь, что ты затеял все это, чтобы украсть у меня будущий эксклюзив. Послушай, Кент, интервью у Алекса Рита возьму я, поэтому дай пройти». Она обошла своего коллегу сбоку и, уверенная в своей правоте, зашагала к выходу. «И не иди за мной», бросила она через плечо. «Я не хотел прибегать к этому, но, Лейс, помнишь, как я прикрыл тебя, когда ты без спроса взяла служебный вертолет?» Девушка застыла на месте. «Мне тогда изрядно досталось от начальства. Перриуайт чуть не уволил меня. И ты тогда сказала, что в неоплатном долгу передо мной, и что я могу просить все, что угодно. Я прошу тебя сейчас». Лейс обернулась и посмотрела на мужчину, который шел на крайние меры только для того, чтобы попасть на это интервью. «Зачем ему это?» Промелькнуло у нее в голове. Но внутренний хаос из гнева, обиды, уступчивости и ответственности вытеснил эту незадержавшуюся мысль. В случае с вертолетом Кларк в самом деле сильно выручил Лейс, подставив под удар себя, и она была этим глубоко тронута и с тех пор считала, что перед Кларком находится в неоплатном долгу. Девушка была известна тем, что никогда не нарушала обещаний, данных от чистого сердца. «Значит, если я возьму тебя с собой на встречу с Ритом, мы будем в расчете?» — спросила девушка, усмирив внутренние противоречия. «Да, в расчете. Хорошо, идем, Лейс, но зачем тебе сдался этот Алекс Рит?» Предпринял Кларк последнюю попытку остановить подругу, прежде чем выехать из парковки. «Разве ты не хотела взять интервью у террористов, которых вчера схватил Супермен? Ты же уговаривал меня этого не делать. Я передумал. Они мне теперь не интересны. Рид, загадка большего масштаба. Ты же знаешь его прозвище. Светлый рыцарь, он герой Готэма и новая восходящая звезда. Стремительный взлет его карьеры окружен неким таинственным ореолом, и я намерена выведать у него все секреты, которые он так старательно прячет от общественности. Секреты. Я бы тоже хотел их узнать», – пробормотал Кларк Кент, но девушка его не услышала. «Последние несколько дней я был занят разработкой ктовицицита и уделял этому все свое время и внимание. Вернее, почти все. Благодаря возможности очков голограмм, я также активно помогал в производстве мобильных приложений сотрудникам Alritics Mobile, находящимся в Gotham City. Я мог следить за процессом разработок и руководить отделами одновременно, несмотря на протяженные километры, разделяющие два мегаполиса. Также я поддерживал связь с учеными из Вавилона и Нидавиллира, обсуждал с ними прогресс в области исследования и в производстве нанокостюма соответственно. Единственным местом, с которым мне так и не довелось связаться, была Бэт-пещера. Ни Темный Рыцарь, ни Найтвинг с Дамиеном не откликались на мои звонки, полностью игнорируя меня. Похоже, после моего отъезда они совсем расслабились. Хорошо им там, где меня нет, но ничего, я и туда доберусь. Они познают страшную кару за то, что не связывались со мной. Конечно, я мог бы позвонить по экстренной связи, и тогда Бетс определенно ответил бы, но делать этого я не буду. Ведь может случиться так, что я и в самом деле окажусь в опасной ситуации, включу сигнал СОС, а на помощь мне никто не придет, так как все решат, что я снова прикалываюсь. Такими вещами лучше не шутить. Ладно, что это я все о работе, да о работе. Сегодня есть не менее занимательная новость. У меня будут брать интервью. И не абы кто, а сама Лейслин приедет в Алритикс Гомес. Я быстро привел себя в порядок, умылся, оделся, причесался, готово, и стал с нетерпением ждать гостью. Но пришло разочарование, ибо прекрасная девушка явилась не одна, а с неряшливым мужчиной неприглядной внешности. «Мисс Лейн, рад, наконец, встретиться с вами», — я приветственно поцеловал нежную руку молодой журналистки. «Здравствуйте, мистер Рид. Я с нетерпением ждала встречи с вами», — одарила она меня соблазнительной улыбкой. «А вы, должно быть, Кларк Кент», — обратился я к мужчине, старавшемуся казаться как можно более скромным. «Не знал, что вы сегодня придете вместе. Это было спонтанным решением нашего руководства», — попыталась оправдаться Лейс. «Ложь. Дело не в этом, а значит, это была инициатива самого криптонца. Он побоялся отправлять ее ко мне на встречу одну, видимо, решил, что я замышляю против него нечто. Лана Лэнг, должно быть, рассказала ему, что мне известна тайна его личности. Думаю, это немало настораживает героя Метрополиса. Но это совершенно не важно, так как мне от него ничего не нужно, и планов никаких относительно последнего сына Криптона у меня нет. Хотя, можно, конечно, чуток повеселиться. Раз уж вы пришли, пусть будет так», — протянул я руку в знак знакомства. «Не выгонять же», — улыбнулся я приветливо. «Но впредь я бы предпочел, чтобы мы следовали договоренностям или хотя бы, чтобы о подобных изменениях согласовывались со мной заранее». «Разумеется», — произнес человек из стали, принимая жест. «Ау, крепкое рукопожатие», — притворно смахнул я руку. «С этим человеком лучше не связываться, не так ли, мисс Лейн? Неужели?» — отозвалась девушка, бросив скептический взгляд на своего хилого коллегу. «Как я и предполагал, она не знает, что Кларк Кент – это Супермен. Лейс Джоан Лейн – исключительно независимая, жутко проницательная и наделенная неподдельным чувством справедливости журналистка из Метрополиса. Она не в меру любопытный и проникнутый авантюризмом человек. Тайна и опасность привлекают ее настолько, что она может безоглядно рисковать собственной жизнью, а порой, увлекшись, подвергать неоправданному риску друзей и коллег. При этом предельно честна при публикации информации. Взяток не берет, даже цветами и конфетами. Несмотря на то, что ее постоянно спасает Супермен, и ей приходится отыгрывать даму в беде, девушка вполне способна постоять за себя. Лейс Лейн росла на американских военных базах, раскиданных по всему свету, постоянно переезжая вместе с отцом, генералом Сэмом Лейном. Отец подвергал дочь огромным физическим нагрузкам. Он научил ее драться, стрелять и даже пилотировать самолет. Он вырастил ее уверенной в себе женщиной, умеющей за себя постоять и стремящейся находить ответы на все свои вопросы. Ну а что касается Супермена, думаю, все и так знают его историю. Не хочу повторяться. Интервью началось с банальных вопросов. Какой момент в жизни был для вас переломным? Как создавалась ваша компания? Что для вас самое главное в жизни? Каких свершений нам ждать от вас в ближайший год? Беседу вела в основном мисс Лейн, а Кларк лишь изредка задавал уточняющие вопросы, комментировал и шаблонно кивал головой. Но, наконец, девушка задала вопрос, который по-настоящему заинтересовал пришельца с планеты Нибиру. КХМ, то есть Криптон. «Мистер Рид, вы прибыли из Готэма, самого преступного города Америки, который находится под властью тирании Бэтмена. Скажите, что вы почувствовали, когда приехали в Метрополис? Что отличает это место от территории, подконтрольной темному рыцарю? Я склонен не согласиться с вашим рассуждением о тирании Бэтмена. Как и Супермен, Бэтмен является нашим защитником. Благодаря ему на улице Готэма, наконец, вернулась жизнь. Люди могут без навязчивого страха выходить из своих домов и наслаждаться благами города, которого до недавнего времени были лишены. Темный рыцарь дал жителям Готэма надежду и шанс на лучшую жизнь. Вы называете Супермена символом надежды, а мы Бэтмена – защитником справедливости. Из-за него люди живут в страхе. Не согласился со мной Кларк Кент. Это не совсем верное утверждение, мистер Кент. Его боятся только те, у кого есть причины бояться. Но я, как житель Готэма, могу с уверенностью заявить, что Бэтмен – герой, которого заслуживает город. Он смог вернуть в Готэм то шаткое равновесие, которое в свое время местная преступность и коррумпированные чиновники полностью уничтожили. Равновесие, что вы имеете в виду? Задала Лейс уточняющий вопрос. Я хочу сказать, что все в этом мире поддерживается равновесием. Когда появились супергерои, суперзлодеи не заставили себя долго ждать. Вселенная всегда стремится к равновесию. Правда? Ну а что же, по-вашему, случится, когда Супермен переловит всех суперзлодеев и принесет мир на Землю?» – спросил Кларк. «Вселенная все еще будет искать тот баланс, о котором вы говорите. Да, поймите, зло неистребимо. Никакой человек, даже Супермен, не способен уменьшить его количество в мире. Он может несколько улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других. Вынужден с вами не согласиться, мистер Рид. В таком случае задайтесь вот каким вопросом. Сколько суперзлодеев находилось в Метрополисе до и после появления Супермена?» «Это, Лоис Лейн хотела что-то сказать, но не стала». «Значит, вы выступаете против Супермена?» «Я такого не говорил», — покачал я головой. «Этот мир вступил в новую эпоху, где супергерои и суперзлодеи – часть общества. И с этим, к сожалению, ничего уже не поделаешь. Я всецело поддерживаю героев, и я очень благодарен Супермену за его бескорыстную помощь. Если сейчас все герои исчезнут, то равновесие падет, мир ждет хаос. Без героев нам не выстоять против злодеев со сверхсилами. В будущем я намерен открыть денежный фонд в поддержку героев, ибо их труд никак не оплачивается. Вы не думали, что им приходится весьма нелегко, ведь они буквально пашут на двух работах. Возможно, кто-то из них работает простым репортером, как вы», — указал я на сидящих передо мной интервьюеров, чем заставил изрядно напрячься мужчину в очках. «Ваша работа крайне сложная, а теперь представьте, что герою приходится совмещать ее с подвигами. Это очень трудно. Но, возможно, под масками скрываются весьма состоятельные люди», — предположила Лейс. «Да, возможно и такое». Далее мы говорили о предстоящей церемонии вручения премии Грэмми, на которой меня номинировали в более 10 категориях. Самые главные из них – за лучшую песню, лучшую запись, лучший альбом и лучший новый исполнитель. Многие считают вас фаворитом завтрашней церемонии. Что вы об этом думаете? Мне лестно знать, что именно меня считают достойным главной музыкальной награды. Вашими главными соперниками станут ваши же протеже, ослепительная, Майкл Джексон и Леди Гага. Что скажете? Пусть выиграет сильнейший. Вы не считаете, что награду, возможно, заберут они? «Ха-ха, надежда умирает последней», — ответил я цитатой самого человека из стали, дабы в очередной раз его потроллить. «Вы анонсировали первую компьютерную игру, расскажите немного о ней». «Могу лишь сказать, что эта игра будет олицетворять свободу в непривычном и исключительном ее понимании. Ваши мобильные игры получили признание игроков по всему миру. Считайте, что достигнете тех же результатов и в новой сфере. Многие не верят, что можно создать игру, которая была бы так же горячо любима всем миром, как недавно номинированная Subway Surfers. Все боятся браться за масштабное производство компьютерной игры, так как не могут быть уверены, что их траты окупятся. На это я могу лишь сказать, что теперь все хорошо. Почему? Потому что я здесь». Глава 125. Премия Грэмми. За время двухчасового интервью мы успели затронуть много интересных тем, поговорить о стремительно меняющемся мире, о будущем индустрии развлечений. Для ярых поклонников Лейс не преминула узнать о моих вкусовых предпочтениях, любимых занятиях и взглядах на жизнь. Я отвечал на все предельно честно, лишь изредка уходил от вопросов, которые считал неуместными для открытого обсуждения. Я мог бы и соврать, но врать не входит в мой личный кодекс. Интервью подошло к концу, репортеры стали собираться. У двери я попросил Лейс Лейн ненадолго задержаться, объяснив это тем, что хотел кое о чем поговорить с ней лично. Кларк оставил нас, предупредив, что будет ждать подругу в холле первого этажа. «Мисс Лейн, вы верите в судьбу?» — спросил я, как только мы остались одни. «Только в ту, которую вершишь своими руками». «Прекрасный ответ. Как насчет того, чтобы встретиться за ужином? Не ожидал от вас приглашения на свидание. А мне думается, вы надеялись на такой исход. Ведь в таком случае у вас появится возможность узнать обо мне больше. Сегодняшнее интервью лишь маленькая горстка интересной, но не сенсационной информации. А есть и сенсационная, кто знает. Вы говорите так, словно работа – это единственное, о чем я думаю. Но вы правда очень трудолюбивый человек. Откуда вам это может быть известно?» «Мне известно о вас многое, мисс Лейн. Вы дочь генерала Сэмюэля Лейна. Родились на авиабазе «Рамштайн». Под руководством отца обучились рукопашному бою и владению огнестрельным оружием. Мечтаете получить пулитцеровскую премию, поэтому очень трепетно относитесь к своей работе. Неоднократно привлекались к ответственности за мелкие правонарушения в ходе журналистских расследований. Я не осуждаю, увлеклись, с кем не бывает. Я окинул ее оценивающим взглядом с ног до головы и добавил: предпочитаете носить деловой костюм, хотя сегодня надели платье. Покопались в моем досье, не впечатляет, мистер Рид. Также вы придерживаетесь трех, якобы нерушимых, правил: не проявлять к своим историям личный интерес, не позволять никому перехватывать материал первым, не спать с коллегами. Что? Тут девушка не смогла скрыть своего удивления. Я сказала это всего один раз. Как? Когда? Я знаю о вас многое. Это. Она несколько секунд обдумывала, что сказать и как действовать. Вам не кажется, что это довольно нечестно? Проговорила она наконец. Вы столько обо мне знаете, а я о вас почти ничего. Это значило, что она приняла решение во что бы то ни стало выяснить, кто я на самом деле и откуда столько о ней знаю. Поэтому я и предлагаю вам сходить на свидание со мной. Кто знает, быть может, вам удастся узнать то, что еще никому не известно. Ловлю вас на слове. Не беспокойтесь, я держу данное слово. Лейс направилась к двери и, прежде чем выйти, обернулась. В таком случае до свидания, мистер Рид, сказала она. До встречи, мисс Лейн. Девушка хитро улыбнулась и скрылась из виду, закрыв за собой дверь. Когда тебе известен характер персонажа, и ты знаешь, как он поведет себя в той или иной ситуации, добиться от него того или иного действия просто, главное, правильно подбирать слова, интонацию и поведение. Благодаря знанию лора вселенной комиксов, мне было известно, что Лейс всегда привлекала опасность. Она, вопреки инстинкту самосохранения, выбирала самые трудные задания и была готова лично забраться в логово злодея, если это обещало хороший заголовок. Стоит заметить, что опасность сопровождала ее не только на работе, но и в личной жизни. Красивой репортерше всегда нравились мужчины, способные на рискованные поступки, мужчины, заключающие в себе тайну и играющие по своим собственным правилам. Возможно, поэтому она некоторое время встречалась с Лексом Лютером, врагом Супермена. Правда, как только Лейс узнала, что Лекс просто использует ее, ушла от него. Поэтому я и старался заинтриговать девушку, ведя себя загадочно и подстегивая ее любопытство. Никакого чувства вины по отношению к Супермену я не испытывал, ведь они с Лейс еще не встречались, а значит, девушка была вольна выбирать, с кем именно ей строить отношения. Виноват сам криптонец, что все еще не раскрыл коллеге свою тайную личность и не признался ей в чувствах, времени на это все у него было навалом. К тому же, ей явно будет лучше со мной, нежели с героем Метрополиса. Невозможно сосчитать, сколько раз она находилась в опасности, будучи девушкой Супермена. Она даже чуть не погибла, когда глинолицей взорвал здание Дейлы Планет. Лишь благодаря чудо-эссенции она смогла выжить. К сожалению, во время события Инюстице Лейс уже так не повезло. Тогда Джокер похитил ее и сделал ей операцию на сердце, установив нечто вроде спускового механизма, который должен был взорвать атомную бомбу в Метрополисе. А привести в действие процесс уничтожения города могла только остановка сердца Лейс. Пока ее сердце билось, Метрополис продолжал жить. Такова была задумка безумного клоуна. Спустя время Джокер, с помощью умелых манипуляций, затуманивает разум человека из стали и заставляет того думать, что Лейс Лейн – это Думсди. В итоге Супермен выбрасывает девушку в открытый космос вместе с нерожденным ребенком. Сердце Лейс останавливается, и она умирает. Вместе с ней умирает нерожденный ребенок Супермена и большая часть жителей Метрополиса. Впоследствии человек из стали, потеряв в себе остатки человечности, вырывает Джокеру сердце прямо на глазах у Бэтмена и полностью слетает с катушек. Я бы не хотел, чтобы эти события повторились, а потому постараюсь сделать все, чтобы защитить Лейс. И у меня это выйдет лучше, чем у сына Криптона, хотя бы потому, что я не собираюсь давать пустых обещаний. Быть всегда рядом и защищать в случае опасности. Я сделаю так, что девушка сама сможет себя защитить, обезопасить и справиться с любой внешней угрозой. Как я уже неоднократно заявлял, лучший способ защитить дорогого тебе человека не в том, чтобы максимально отгородить его от любых опасностей, а сделать так, чтобы эти опасности были не способны никак ему навредить. «Мистер Кларк», — произнес я в пустоту, подслушивать чужой разговор невежливо. «Вы же не думали, что Супермен и в самом деле будет просто тихо ждать Лейс, ничего не предпринимая? Своим суперслухом он слышал каждое наше слово, несмотря на то, что мы находились на третьем этаже. Более того, он даже видел нас, рентгеновское зрение еще никто не отменял. И даже сейчас он продолжал пристально следить за мной. Я развернулся на 180 градусов, наклонил голову вперед и, сквозь толстые слои железобетонных плит, стальных балок и несущих стен, посмотрел ему прямо в глаза, чем изрядно его шокировал. Нет, я не видел его, как он меня, но благодаря своей сверхинтуиции я прекрасно чувствовал, откуда направлен взгляд. Подглядывать тоже нехорошо. Разве мама вас не учила не злоупотреблять своими силами в личных целях? А может, вы еще и наблюдаете за людьми, когда они принимают душ? Вы извращенец. Я будто инстинктивно прикрыл свои важные места. Когда вы уже отвернетесь? Наконец он выключил свое рентгеновское зрение и принялся лихорадочно размышлять о произошедшем. Должно быть, он ломает голову, как мне удалось узнать о том, что он смотрит на меня сквозь стены и способен ли я делать так же. Ничего, пусть чуток понервничает. Пауэргерл знает о силе моей интуиции, а потому не злоупотребляет своими возможностями в отношении меня. Ее кузену же это еще только предстоит выяснить. Ну, что ж, последний сын Криптона, готовься. С этого момента тебя ждет троллинг галактического масштаба. Ха-ха-ха. Уверен, после него мы станем лучшими друзьями, как когда-то с Бэтменом. Точно, надо бы рассказать Брюсу о том, как весело я провел время, поддразнивая криптонца. Держу пари, темный рыцарь оценит. Хиллари Янг вела стрим и общалась с подписчиками своего YouTube канала, смотря и комментируя прямую трансляцию с церемонии награждения премии Грэмми. Являясь блогером, обозревающим индустрию развлечений, ей уже не раз приходилось наблюдать за церемонией вручения самой престижной награды в области музыки. К тому же Грэмми была далеко не тем событием, ради которого люди бежали к ней на канал, стремясь узнать ее мнение по тому или иному победителю в очередной номинации. В прошлом году ее прямую трансляцию смотрели менее 100 тысяч человек, однако сейчас за ней следили более 500 тысяч. Стоит заметить, что и аудитория ее канала выросла более чем в 2-5 раза относительно прошлого года, достигнув числа в 2-7 миллиона подписчиков. Столь резкий взлет в основном произошел за счет ее обзоров на творчество Алекса Рита. Она высказывала свое честное мнение относительно его песен, игры, даже книг. Будучи ярым сторонником Рита, девушка не раз говорила, что он является новым светилом в мире развлекательной индустрии. И сегодня ее кумир, а также кумир миллионов по всему миру, появится на музыкальной премии Грэмми, которая пройдет в Метрополисе. Алекса Рита номинировали более чем в 10 различных категориях, в том числе и в 4 самых престижных областях, известных как «Большая четверка», это «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый исполнитель». Большинство склонно считать, что Алекс Рид безусловно станет главным триумфатором сегодняшнего вечера, хотя его основными конкурентами выступают его же протеже в лице ослепительной, Леди Гаги и Майкла Джексона. Многие верят, что именно глава студии Allritics Resorts больше всего достоин награды, ведь он, без сомнения, внес большой вклад в музыкальную индустрию. Хиллари вела прямую трансляцию вместе со своей близкой подругой Меган, которая аудитории канала была хорошо знакома. «Смотри, Алекс наконец прибыл», — восторженно произнесла Меган. «Он вместе со слепительной». Элисон Блэр показалась на красной дорожке в ярком платье со стразами, испускающими свет подобно минералам, обладающим люминесценцией. Многие не понимали, как именно устроен ее наряд и что заставляет драгоценные камни так ярко сиять. Алекс Рид, явившийся на церемонию, в отличие от девушки, не пестрил эксклюзивным костюмом, предпочтя обычный классический смокинг. Вот за ними показалась и другая пара, привлекающая к себе внимание ничуть не меньше, в основном за счет необычного образа певицы, которая появилась на красной дорожке в откровенном кроп-топе, украшенном пышными перьями, в ультракоротких шортах из винила и в ботфортах на высоких каблуках. И все это в черном цвете. Леди Гага сумела удивить публику, но и ее спутник, выбравший для премии красные брюки узкого кроя, красную кожаную куртку и черные кожаные лоферы, не остался без должных приветственных оваций. Можно сказать, что главные звезды сегодняшнего вечера прибыли, и церемония официально началась. Ведущий поприветствовал гостей в зале, а также всех зрителей, которые в режиме реального времени следили за итогом главной музыкальной премии мира. Рассмешив гостей, а также сказав пару мудрых и трогательных слов, он объявил первую категорию номинаций «Лучшее сольное поп-исполнение». В нее были номинированы Алекс Рид за песню Human, Ослепительная за, Фейерверк, Леди Гага за Bad Romance, Майкл Джексон за Билли Айлиш и другие. Итак, Хиллари, твои прогнозы? Спросила Меган подругу. Ну, я уже проводила на своем канале открытое голосование, и выиграл, как бы предсказуемо это ни звучало, Алекс Рид. Причем с большим отрывом, у него было более 65% голосов, его все любят. Дело не только в этом, просто его песня «Human» имеет за собой историю, которая тронула сердца миллионов людей. Многим известно прозвище Рита, «Светлый рыцарь». Его так прозвали после того, как он смог спасти людей от сумасшедшего маньяка Готэма, Джокера, захватившего ночной клуб и циберклаунги. К сожалению, в ту ночь погибли трое музыкантов, и нашлись неадекватные люди, которые обвинили в этом Рита. В ответ на это он выпустил свой трек «Human», в котором постарался объяснить всем, что он всего лишь простой человек, он не герой, у него нет сверхсил и он смертен. В ту ночь он сделал все, что мог, и в итоге спас более 100 человек и помог засадить Джокера за решетку, поведала Хиллари короткую версию событий своим подписчикам. Сейчас видеоклип на эту песню, в которой он воссоздал события той ночи, но с более печальным концом, набрал более 3,5 млрд просмотров на YouTube. Поэтому Алекс Рид однозначно заберет награду. И Хиллари была абсолютно права. Певица, которой дали почетное право открыть конверт с именем победителя, объявила о победе Алекса Рида. Sunshine Lollipop. Да, это абсолютно заслуженно. Ангел Хиарт 0212. Я знал, что Рид заберет награду. Human — шикарная песня, и я до сих пор слушаю ее целыми днями. В ней заключен глубокий смысл, а если еще и знать историю, стоящую за ней, то прямо мурашки по коже. Марс Вильямс. Не знаю, как можно было придумать нечто столь шедевральное за столь короткое время. Ведь он выпустил эту песню всего через несколько дней после нападения хейтеров. Алекс Рид – настоящий уникум. Зиман Чайдицки. Как вы считаете, сколько всего наград он заберет? Сможет ли Рид повторить рекорд и выиграть все 4 основные номинации? Янрику Элапис. Я скажу так, если Рид не заберет награды во всех категориях, в которых был номинирован, то у меня к судьям будут большие вопросы. Алеста. Жаль, что сегодня с ним не пришла Харли Квинн. Я так ждал ее появления. Она же такая красивая. Триминт Бликхт. Ты в своем уме? Она преступница. Хорошо, что этой чокнутой не разрешили появиться сегодня. Ее место в психушке. Виктор Таба. Она уже не преступница. Сейчас Харли старается исправить свою репутацию. Ты смотрел ее выступление в рождественскую ночь, там она была просто бесподобна. Роланд ВВВ. А по мне, Хиллари, самая красивая. Хиллари, я люблю тебя. Рикс Мартин. Меган, тебе стоит почаще появляться вместе с Хиллари. Вы двое самые лучшие и любимые блогеры. Когда вы вместе, вы создаете атмосферу тепла и семейного уюта. Алекс Рид поднялся на сцену и получил свою первую статуэтку в виде граммофона. Мне нужно что-то сказать, не так ли? Для начала, я бы хотел поблагодарить за то, что я стою здесь, а в моих руках главная премия музыкальной индустрии. Необычное чувство на самом деле, ведь я всего лишь человек, и я прошу вас не винить меня. Не нужно спрашивать моего мнения, не вынуждайте меня лгать, чтобы потом мне не пришлось просить прощения за то, что заставил вас плакать. Есть люди, проходящие через испытания, есть люди, от которых отвернулась удача, есть люди, которые думают, что я могу разрешить их проблемы. О, великие небеса, я всего лишь человек, я совершаю ошибки. Прошу, не вините меня. Алекс Рид покинул сцену под шум аплодисментов. Он только что процитировал строки из своей же песни, решила уточнить Меган. Да, кивнула Хиллари. Он превратил песню в речь. Это было душевно. Да, шутли 2000. Черт, я чуть не прослезился. Арицлис Сантас Цанцео. А я вовсю рыдала и, честно признаться, до сих пор не прекратила. Алекс Рид должен взять ответственность за мои пролитые слезы. World Surrency Solution. Эй, я просто хотел весело провести время с ведром попкорна. Почему мне тут стали показывать драму? Ну а если серьезно, это было и вправду нечто. Адрарик, когда тебе известно, о чем именно его слова, то все обретают иной смысл. Я вспоминаю видеоклип, в котором Рита в конце убивают, и понимаю, что он и в самом деле мог умереть тогда в клубе. Джокер – психопат без моральных устоев, и чтобы выйти против него, нужно иметь неподдельное мужество. Я ненавижу тех хейтеров, которые обвиняли и до сих пор обвиняют Рита. Хотелось бы мне посмотреть, как бы они сами повели себя в такой ситуации. Патрицкуи. Вот-вот, полностью согласна с комментатором выше. Далее следовала большая четверка, наиболее престижные музыкальные категории. За всю историю премии Грэмми лишь один музыкант удостаивался чести получить все четыре главные награды за один вечер в 1995 году. Квинтин Манн, также известный как король поп-музыки. И вот сегодня получить награду за все четыре основные номинации смог еще один человек. Лучший альбом года – Алекс Рид за Перфицт. Запись года – Алекс Рид за Хуман. Песня года – Алекс Рид за Хуман. Лучший новый исполнитель – Алекс Рид. Безусловно, Алекс Рид – главный триумфатор этого вечера, и его победы ни у кого не вызывали сомнений. У него уже на руках были 5 статуэток, это значило, что он побил рекорд Квинтина Манна. Прежде чем перейти к следующей номинации, на сцену был приглашен Рид для исполнения главного трека альбома «Перфицт». Своим исполнением он оживил церемонию. Организаторы премии, ожидая в этом году наплыв внимания к их шоу, постарались на славу и проявили весь свой талант. Они ярко и современно оформили сцену, используя много света и люминесцентных декораций. Они продуманно разместили музыкальные номера и вели мероприятие живо и с юмором. Далее объявили победителей в номинации «Лучшие поп-исполнения дуэтом или группой». И награду в этой категории забрали Алекс Рид и «Ослепительная» за песню «Шаллов». Публика вновь пустилась в громкие овации, слушая замечательный трек в исполнении двух самых талантливых певцов своего времени. Макс Скорс, «Эх, сладость для моих ушей», Стелла Сиу, Алекс Рид и «Ослепительная». Две мои любимые звезды поют вместе. Это так классно. Рикардо Палис. Я ждал эту номинацию и искренне верил, что они выиграют ее. Никто не достоин этой награды больше, чем они. Naughty Dog. Шаллов. Самая лучшая песня. И никто не в силах спеть ее так же трогательно, как Алекс Рид и Элисон Блэр. Между ними в воздухе так и витает напряжение. Как вы считаете, а они не встречаются? Когда объявляли победителя в номинациях «Лучший современный инструментальный альбом», «Лучшая инструментальная композиция» и «Лучшее музыкальное видео», имя Алекса Рида уже не вызвало ни у кого удивления, все приняли это как непреложный факт. Он выиграл эти номинации за альбом «Мариаги де Амаур», ее главную композицию «Мариаги де Амаур» и за клип на песню «Хуман», который за 3 месяца на Ютубе набрал более 3,5 млрд просмотров. Последняя 10-я категория, в которой был номинирован Рид, продюсер года, не классический. И если он получит эту награду, это будет означать, что сегодня Алекс Рид победил во всех 10 номинациях, на которых был представлен. Его главным соперником выступал Норвуд Бейли, директор звукозаписывающего лейбла Metropolis Music Group и один из самых авторитетных личностей в музыкальной индустрии, уже 3 года подряд выигрывавший в данной категории. Хиллари, Меган и их подписчики, затаив дыхание, наблюдали, как распечатывали специальный конверт с именем победителя. Хоть каждый верил, что победа должна была достаться Риту, нельзя было не учитывать, что Норвуд Бейли был человеком непростым и имел как авторитет, так и неплохие связи в музыкальных кругах. Наконец, победитель объявлен, все вздохнули. Став абсолютным рекордсменом по числу Грэмми за один вечер, свою 10-ю номинацию выиграл Алекс Рид. Уже в 10-й раз он приближался к микрофону, чтобы произнести речь, и, стоит заметить, что Рид не многословил, по возможности старался ограничиться лишь благодарностью. Казалось бы, что именно на такой счастливой ноте и должна была закончиться эта церемония, но один человек решил иначе. Норвуд Бейли в прямом эфире заявил, что Алекс Рид не заслуживает эту награду. Он обвинил его в незаконном переманивании артистов из его лейбла, а также в краже музыки и песен. Директор Metropolis Music Group заявил, что он уже собрал достаточно доказательств вины Рида и завтра же подаст на него в суд, требуя восстановить справедливость. Что он сказал? Возмутилась Меган. Как он смеет наговаривать на Рида? Какой же он все-таки скользкий тип? Скрипя зубами от злости, выпалила Хиллари. Дорогие подписчики, я уже неоднократно говорила о том, насколько гнусный человек Норвуд Бейли. Сегодня вы все увидели своими глазами и можете делать свои собственные выводы. Если Алекс в самом деле украл у него песни, то почему же до этих самых пор его лейбл так и не смог записать ничего настолько же выдающегося, как произведение Рита? Но зато теперь, когда последний стал популярен во всем мире и превзошел Норвуда во всем, оказывается, все эти достижения он украл у Metropolis Music Group. У меня просто нет слов. Диана Рикс, черт возьми, как он мог сказать такое именно сейчас? Он это специально, дабы подпортить репутацию Рита. Это же очевидная клевета. Йолас порез. Когда на свет вышли хитеро очерняющие имя Рита, я слышал слух, что это вроде бы сделал Норвуд Бейли из-за того, что Алекс отказался сотрудничать с ним. Тогда я считал, что это слишком утрированное заявление, но сегодня поменял свое мнение. Иммануил Шрики. Ах, как же он меня бесит. Я точно уверена, что это он стоял за нападками на Рита. Дангерас Пупл. Получается, что своим заявлением не только не испортил репутацию Алекса Рита, но и сам себя вывел на чистую воду. Это надо уметь, так грамотно свалиться в собственную кучу навоза. Кристи Тайлер. Теперь мы знаем, как выглядит дебилизм 100 уровня. Рик и Морти 2.0. Алекс Рит украл его наработки. Я скорее поверю, что это он хотел украсть у него, так как сам не может сочинить ничего стоящего. Воргсдят. Леди Гага и Майкл Джексон стали известны миру только после того, как их взял под свое крыло Рит. А этот Норвуд за столько времени так и не разглядел в них талант, что многое говорит о его собственно таланте продюсера. Сириес Хопс. Я точно знаю, что компания Алекса Рита заплатила большую неустойку за то, чтобы разорвать бесчеловечный контракт лейбла Бейли. Гага и Джексон сами бы никогда и не смогли просто так покинуть студию Норвуда. Можно сказать, что Алекс Рид стал их благодетелем. Радс Кустас. А ведь Metropolis Music Group самый популярный лейбл в Соединенных Штатах. Теперь понятно, почему у нас настолько плохо развита индустрия музыки. С такими начальниками это неудивительно. Леди Принц. Кто-нибудь, пожалуйста, поставьте его уже на место. Выскажите ему все в лицо и выкиньте с церемонии. Почему Рид все еще молчит? Скажи уже что-нибудь в отместку. Не унималась Миган, будучи ярой сторонницей Алекса. Главный триумфатор сегодняшнего вечера лишь улыбнулся в ответ на клевету соперника. Он вновь подошел к микрофону и спокойным тоном произнес: «Только правдивый ум может справиться с ложью и иллюзиями. Только правдивое сердце может справиться с ядом ненависти. С самого начала времен тьма процветает в пустоте, но она всегда уступает место чистому свету. Встретимся в суде». Глава 126. Супермен не сравнится со мной. Церемония награждения могла бы запомниться зрителям, как светлый праздник, если бы ее не омрачил своей выходкой один маленький пузатенький дяденька, почти сорвав идеальную ночь безосновательным обвинением в мой адрес. Норвуд Бейли уже давно стоит у меня поперек горла, мешая жить и творить музыку на радость людям. Какое-то время я о нем не слышал, и вот на тебе, пожалуйста. Эх, стоит ли мне считать его своим личным профессиональным врагом? Да нет, бред какой-то. Он того явно не стоит. Но мне все же предстоит с ним разобраться и усмирить его агрессию по отношению к моей музыкальной студии. Я пока не знаю, как именно поступлю с этим недобросовестным продюсером, однако решать с ним что-то да придется. Прямая трансляция закончилась, и началась закрытая часть вечера с фуршетом и шампанскими, где звезды могли пообщаться и лично поприветствовать друг друга. Я не желал оставаться на мероприятии дольше положенного, поэтому, попрощавшись с Эллисон, Марвин и Джоэн, которые предпочли задержаться, поспешил уйти. На выходе меня окружили журналисты и практически завалили вопросами. В основном они желали узнать мои впечатления о премии и о ситуации с судебным иском главы лейбла Metropolis Music Group. У меня не было желания говорить с представителями прессы, а потому при помощи скрытого движения ниндзя, которому меня обучил Бэтмен, я ловко ускользнул от объективов камер буквально десятков журналистов. Именно благодаря этому умению Брюс Уэйн всегда умудрялся скрыться от толпы назойливых репортеров, если они докучали ему или ситуация требовала присутствия Бэтмена. Согласитесь, было бы неловко, если бы в то время, пока он давал интервью, в банкетный зал ворвался Джокер и стал терроризировать народ, а темный рыцарь так бы и не появился из-за бесчисленных камер, направленных в сторону миллиардера Готэм Сити и не позволивших ему покинуть поле зрения объективов. В свое время я научился обучаться этому трюку и не чураюсь применять его, когда того требует ситуация. Но я не учел настойчивость и находчивость одной изощренной особы. Лоис Лейн, в отличие от своих коллег, не стала ловить меня на выходе из здания, а одиноко ждала возле машины. Как ей удалось выяснить, какая именно из всех транспортных средств принадлежит мне, остается только догадываться. Мистер Рид, могу я задать вам пару вопросов, если только пару, и отвечу исключительно ради вас, мисс Лейн, сказал я, прислонившись спиной к двери автомобиля. Сегодня вы выиграли 10 премий Грэмми. Что вы об этом думаете? Я польщен, не скажу, что я не ожидал этого, но все же не думал, что смогу выйти победителем во всех номинациях. Это удивительно. Прокомментируйте, пожалуйста, обвинение, выдвинутое Норвудом Бейли, произнесла она то, ради чего и прождала меня возле машины. Если честно, я сейчас в шоке, но Норвуд такой человек, что мне лень удивляться, так что я как-нибудь потом спонтанно офигею. Но он сказал, что, простите, мисс Лейн, но я обещал ответить лишь паре вопросов. Лимит, увы, исчерпан, прервал я разрастающееся любопытство журналистки и взялся за ручку машины в намерении сесть за руль. Постойте, остановила меня Лейс, не дав открыть дверь. Норвуд заявил, что у него есть доказательства. Можете это прокомментировать? Это последний вопрос. Мило сощурила она глазки. Для меня его слова звучат так. Слепой сказал. Посмотрим. Он надеется выдать желаемое за действительное, но правда в итоге раскроется, и тогда мир увидит, чего стоили его слова. Вы точно больше не будете отвечать на мои вопросы, не собираясь сдаваться так просто? Спросила репортер. Не сейчас, но я могу послушать их завтра вечером. Что думаете? Приглашаете на свидание? Так заметно? Более чем. Я подумаю над вашим предложением и, возможно, даже приму его, если вы дадите мне эксклюзивное интервью, решила Лейс воспользоваться ситуацией. А как насчет простой дружеской беседы? Ау, вы меня заинтриговали. Я даже не пытался это сделать. Если бы я захотел вас заинтриговать, то поступил бы иначе. И как же, скажу на завтрашнем свидании. В итоге я все-таки оказался в машине и, улыбнувшись мисс Лейн в последний раз, сорвался с места. В зеркале заднего вида стремительно исчезала фигура прекрасной девушки. Это был ожидаемый ход с его стороны, сказала Барбара Гордон. Мы знали, что он рано или поздно предпримет меры против нас. Даже слегка удивительно, что он так долго сдерживался, учитывая его характер, высказала свое мнение ослепительное. В связи с непростой ситуацией я был вынужден организовать экстренное совещание Allritics Entertainment. То, что я все еще находился в Метрополисе, не помешало нам собраться. Благодаря функции очков голограммам мы могли общаться друг с другом так, словно находились в одной комнате, хоть нас и разделяли сотни миль. Значит, Норвуд в самом деле подал на нас в суд? Спросил я. У него же на нас ничего нет. Так считаешь ты, а суд думает иначе, произнесла Хизер. Его иск приняли. Не знаю, какие именно доказательства он сфабриковал, но сомневаюсь, что мы можем просто проигнорировать это. Не понимаю, на что он рассчитывает. Все не так просто, взяла слово Рене Монтойя, начальник службы безопасности. Эллисон сообщила мне, что среди твоих сотрудников числится один предатель. Ты сам принял его в компанию. Да, когда мы набирали новых музыкантов, я почувствовал среди них такого и решил держать его поблизости. В общем, я следила за ним и где-то неделю назад заметила нечто странное. Парнишка рылся в сервере баз данных музыкальной студии. Тогда он ничего не смог сделать, так как я помешала. Но скорее всего он хотел что-то изменить или же украсть. Полагаю, Норвуд хочет каким-то способом использовать его. Ты его поймала и ничего не сделала? Возмутилась Барбара, не понимая действий Рене. Я подумала, будет лучше, если мы сделаем вид, будто не знаем, что он крот. Подумала, что этот предатель может нам еще сослужить службу. Правда? Паренек чуть ли не в штаны наложил, когда понял, что я его заметила, засмеялась Монтойя, вспоминая недавние события. Должно быть, подумал, что спалился, даже не догадываясь, что его игра в двойного агента раскрыта давным-давно. Ты сделала все правильно, похвалил я девушку. Этот непойманный предатель еще поможет нам выиграть суд и раздавить Норвуда. Рене, следи за ним и узнай, что именно задумала противная сторона. Нам следует понять, сможем ли мы использовать их план против них же самих. Хорошо, кивнула начальник службы безопасности. И все-таки это странно, проговорила Барбара, поправляя на переносице очки голограммы. Норвуд должен знать, что ты уже давно не новичок. У тебя расширились связи, возможности и существенно вырос денежный капитал. К тому же, тебя поддерживает Брюс Уэйн. Не знаю, на что он рассчитывает. А вот мне это известно, сказала Лена Лютер, молчаливо наблюдавшая за ходом собрания. Несмотря на то, что девушка не являлась сотрудником компании, соответственно, не должна была находиться здесь, я разрешил ей поучаствовать. И причиной этому служила информация, раскрывающая новые детали дела, которую бизнесвумен удалось раздобыть. Норвуд Бейли слишком уверенно заявил об имеющихся у него неопровержимых доказательствах. Это говорит о том, что он не сомневается в том, что сможет выиграть суд. Значит, у него в рукаве достаточно весомые доказательства, пусть и сфабрикованные, но кого это в наше время волнует, пожала плечами Лена. Главное, что у него за спиной сильная поддержка, достаточная, чтобы противостоять влиянию Брюса Уэйна. В мире не так уж и много людей, способных сравниться с Уэйном, задумчиво произнесла Гордон. Только не говори мне, мой дорогой братец решил оказать поддержку Билли в его гнусных целях. Разве могло быть иначе? Проговорила девушка, уверенная, что в Метрополисе не происходит ни одно незаконное дело без участия ее родственника. Надо же, здесь замешан сам Лекс Лютер, выдохнул я, откидываясь в спинку кресла. Дело обретает серьезный оборот, не стоит так переживать. Это не такая уж и большая проблема, постаралась снизить нарастающий накал сестра лысого злодея. Хотя, это и впрямь большая проблема. Да уж, кто бы мог подумать, что в наше маленькое противостояние с Норвудом вмешается настолько влиятельная фигура. Хоть я и понимал, что рано или поздно мне придется столкнуться с главным злодеем Метрополиса и, в частности, Супермена, но не думал, что это произойдет так скоро. Тем более не думал, что при таких обстоятельствах и сразу же по разные стороны баррикад. Я надеялся, что нам удастся с Ликсом найти общий язык и стать, если не друзьями, то хотя бы хорошими знакомыми. Но мне даже не дали возможность воспользоваться своим красноречием. Что ж, не унываем, у меня еще должен появиться шанс все исправить. Ну, или еще больше изгадить. В любом случае, не все потеряно. Если хочешь выиграть это дело, тебе следует нанять очень хороших адвокатов, посоветовала Лена очевидное. Я поищу варианты, решила Хизер свалить на свои плечи еще одну ношу. Не стоит. Я сам улажу этот вопрос, сказал я. Вы уверены? Уточнила моя помощница, явно не ожидавшая проявления самостоятельности в подобном вопросе. Мне не сложно. Нет, у меня уже есть на примете одна фирма. Думаю, они справятся с этим делом. Я лично встречусь с ними и обо всем договорюсь. До слушания еще много времени, и, думаю, за это время нам не помешает изучить самого Норвуда. Уверена, если постараться, то можно многое на него нарыть, заявила Рене в духе бывшего детектива. Я могла бы заняться поисками его грязного белья. Ты начальник охраны, и твое дело оберегать компанию. Не спускай глаз с засланного шпиона Норвуда и не допусти, чтобы он наделал проблем. А для расследования внутренней кухни Метрополис Мусиц Групп и его директора я найду других людей. Хэмэм, я могла бы справиться и сама, недовольно скрестила руки голограмма Рене. Я нисколечко в этом не сомневаюсь. Ресторан Хаутицу Исине, 8 вечера по местному времени. Мистер Рид, я думала, что такой креативный человек, как вы, придумает нечто более оригинальное, чем простой ужин, заметила Лейс Лейн, нанизывая на вилку кусочки овощей и обмакивая их в специальном соусе от шеф-повара. Несмотря на притворное недовольство, лучший журналист Дейл и Планет искренне наслаждалась свиданием. Я мог бы сделать смелое предположение, что это отчасти было из-за того, что я не докучал девушке бесконечными вопросами о Супермене, говорил на разные посторонние темы и позволял ей просто наслаждаться ужином. Все ее встречи до сих пор всегда сопровождались разговорами о герое Метрополиса. Многие думали, что их с человеком из стали связывало нечто большее, чем просто дружеские отношения. Все донимали ее расспросами о нем, совершенно не контролируя проявление чрезмерного любопытства, чем изрядно ей тяготили. И грешно их в этом винить, ведь Лейс была тем, кого криптонец спасал чуть ли не чаще простых жителей города, и тем самым она имела возможность лицезреть героя воочию. Поэтому-то все и хотели выведать у девушки как можно больше информации о Супермене. Неудивительно, что бедную репортершу это так сильно раздражало. «Мисс Лейн, ужин в ресторане, это весьма банально, и спорить с этим трудно, но ведь главное здесь не где, а как и с кем. Простые вещи можно превратить в удивительные, если добавить в них капельку искренности. Но я не замечала за вами ту искренность, о которой вы говорите. Вы по-прежнему не хотите отвечать на мои вопросы», печально произнесла Лейс, покручивая в руке полупустой бокал. «Я надеялся, что вы хотя бы ненадолго сможете забыть о работе. Неужели я настолько скучный собеседник? Алекс, вы очень милый, и у вас превосходное чувство юмора. Просто я такой человек, и, пожалуй, мне стоит извиниться за это. Я слишком настойчива, не так ли? Вы правы, мне стоит прекратить думать о работе и сосредоточиться на здесь и сейчас. Мы можем поговорить как друзья. По факту, мы знакомы всего пару дней и друзьями пока нас не назовешь, но мы можем попробовать ими стать, предложил я. В таком случае я не смогу опубликовать ваши слова, ведь вы скажете их не журналисту, а просто подруге, объясняла Лейс. Но мне это нравится. Может быть, будучи другом, а не официальным представителем СМИ, я узнаю о вас больше. Хе, вполне возможно. Тогда могу я спросить вас не как журналист, а как друг. Почему вы согласились на интервью со мной? Я знаю, вы отказали всем, кто пытался назначить вам встречу, но согласились, когда вас попросила я. В чем причина? Это из-за Супермена, не так ли? Потому что я знакома с ним, вам интересен он, я не могу сказать, что он здесь совсем ни при чем. Но, все же Супермен меня интересует куда меньше, чем вы. С чего такой интерес, Алекс? Вновь подключила девушка режим журналиста, стараясь докопаться до истины. Я настолько привлекательна, вы без сомнения прекрасны. А может дело в соперничестве? Делала Лейс смелые предположения. Хотите завоевать мое расположение к вам и тем самым превзойти Супермена? Вы очень умная девушка, мисс Лейн. И то, что вы сказали, звучит весьма разумно. Правда, я никогда не думал об этом в таком ключе. Но в ваших словах есть доля истины. Однако ее немного, и дело не столько в Супермене, сколько в кое-чем другом. Вот только, если я расскажу вам об этом, вы мне просто не поверите. Я в самом деле выбираю девушек в основном из числа женских персонажей вселенной комиксов. Для меня это естественный процесс. Ведь раз я оказался в мире DC и Marvel, то для меня вполне логично, что я хочу встречаться именно с теми дамами, которые мне уже заочно знакомы. Можно сказать, что я живу во вселенной, в котором у меня есть шанс познакомиться со знаменитостями и завести с ними отношения. Да, для меня такие девушки, как Лоис Лейн, Пауэр Герл, Ядовитый Плющ, Харли Квинн подобны настоящим суперзвездам. Ну а что вы хотели от фаната комиксов? Поэтому, да, пусть я и позвал Лоис на свидание из-за того, что она знакомый для меня персонаж комиксов и известна как любовный интерес Супермена, но не думаю, что я хочу покорить ее сердце, желая таким образом обставить последнего. Нет, скорее я просто желаю сблизиться с ней, потому что она красавица. И вновь мы играем в загадки, устало вымолвила журналистка. Если вы не хотите рассказать все как есть, то я вольна считать, что вы пригласили меня на свидание, потому что хотите одержать победу над Суперменом. Я ведь уже сказал, что все куда сложнее, и защитник Метрополиса здесь играет вовсе не ключевую роль. Вы мне нравитесь, мисс Лейн, вот, что важно. Мне даже стало интересно, а сможете ли вы покорить мое сердце раньше него, не унималась Лейс. Достойны ли вы меня больше него, какой однако сложный выбор. Но пока Супермен явно в более выигрышной позиции, что вы намерены предпринять, чтобы превзойти его? Мне жутко любопытно, кто из нас достойнее, определите не вы, а ваше сердце, и определит оно, невзирая на масштаб совершенных нами поступков, ведь чувство может породить не только героическое спасение, но и обыкновенное понимание. И в свое оправдание хочу заметить, что первым на свидание пригласил вас я, а не Супермен, а это значит, что я честен в своих намерениях и не тяну попусту ожидания.